Глава 13. Москва. Дворец Скуратовых. Добравшись до дворца, я хотел было завалиться спать, но куда там? Елена выполнила свое обещание и скинула мне видеозапись, и я сел в кабинете с Морганой, где мы эту запись и включили. М-да. Очень интересно. Выходит, высшие уже не мелочатся, используют все, что только могут. «Что думаешь?» Когда видео закончилось, Моргана вопросительно взглянула на меня. «Этот хмырь явно не врал. Он точно способен на то, чтобы поднять остальные страны против империи. А если он это сделает, то у тебя точно случится конфликт с императрицей и ее родом. Не нужно забывать, что помимо тебя в империи есть и другие князья. И пусть они тебе в подметки не годятся, но их много. Что если они все навалятся на Москву? Да и нужен ли тебе конфликт внутри империи? Зная тебя, точно не нужен». «Не нужен», — я кивнул. «Но вот насчет обещания этого ублюдка меня терзают смутные сомнения. Понимаешь, он ведь попытался схитрить. А если такие существа используют хитрость, значит, у них что-то не получается с помощью силы. Кто-то или что-то мешает ему появиться в этом мире в своем настоящем облике. Да и в последний раз, когда он тут был, я его почти достал. Хотя, если вспомнить рассказы учителя, у высших есть свои ручные армии. Почему бы не открыть портал для них?» Рассуждая вслух, я пытался понять резон такого поступка высшего. Но ничего на ум не приходило. Но действовать все равно нужно. Во-первых, закончить защиту Москвы. А во-вторых, нужно заняться обороной всей империи. А для того, чтобы с этим справиться, есть только один выход. Придется завтра заглянуть в гости в другой мир. Потрясем глав кланов, пусть они немного раскошелятся. Хотя можно сделать все намного тоньше. Намного, намного тоньше. «Думаешь, он что-то затеял?» Голос Морганы вернул меня в реальность. «Ну, не знаю, как-то все это странно». «Ничего странного», — я покачал головой. «Просто он не может справиться со мной в одиночку, вот и решил устроить охоту. Ну а что, если у меня под ногами начнет гореть земля? Рано или поздно я ошибусь, окажусь в невыгодной ситуации, и тогда он ударит. Да эта падла все учла. Даже если местные захотят конфликта со мной, я не буду драться с ними. Нет чести в том, чтобы убивать обычных людей». «Да, ты всегда был таким. Всегда верен своим принципам. Даже если это может привести к твоей смерти». «По-другому быть не может. Ладно, давай спать. Завтра займемся этим вопросом. У меня есть парочка идей, но оставлю их до утра. Вдруг еще что-нибудь придумаю». Моргана кивнула и, попрощавшись со мной, направилась к себе. А я пошел в спальню. После быстрого душа я рухнул на кровать и хотел было уже заснуть, но вдруг остановился. «Прометей, мне нужен от тебя прогноз», — мысленно обратился я к помощнику. «Конечно, агент. Что нужно?» «Хочу понять, получится ли у нас защититься от высших, если большая часть земных армий получит броню и оружие из нашего прошлого мира? Понимаю, что это будет сложно, но мне нужен хотя бы приблизительный ответ на этот вопрос». «Это будет сложно, агент». «И тут дело исключительно в высших. Если все характеристики нашего вооружения мне известны, то вот возможности высших нет. То, что мы видели, это лишь малая часть. Так что я попытаюсь, но ничего обещать не могу». «Этого мне достаточно. Благодарю. А теперь спать». Закончив разговор с Прометеем, я погрузился в глубокий и здоровый сон. Один из верхних пластов мультивселенной. Наблюдатель сидел за мониторами, когда вдруг громкий сигнал заставил его вздрогнуть. Пространство недалеко от его лаборатории пошло рябью, и там открылся одинокий портал, откуда появилась человеческая фигура. Наблюдатель присмотрелся и повторно вздрогнул. Он узнал эту фигуру. Сколько бы времени ни прошло, забыть того, кто встал на одну ступеньку могущества с высшими, было трудно. «Здравствуй, высший!» Фигура человека мгновенно оказалась рядом. «Давно я не видел никого из твоего племени, и лучше бы и дальше не видел. «И тебе привет, владыка. Кажется, так тебя называют твои последователи». Наблюдатель постарался улыбнуться, но улыбка у него вышла довольно жалкой. «Какими судьбами в наших краях? Твой мир на другом краю мультивселенной. Зачем пришел?» «Как много вопросов!» — владыка усмехнулся. «Не переживай. Ты получишь ответы. Я сегодня добрый. Я тут потому, что один из твоих сородичей решил извести моего ученика. Ты ему помогал, поэтому тебя трогать я не буду. Но вот с другими...» Мужчина покачал головой. «Помнишь, чем кончилась наша стычка в прошлый раз? Сейчас я сильнее, и за моей спиной ученики, которые в совершенстве освоили силу. Скажи мне, высший, вам и правда так сильно нужна война? Я ведь на этот раз не остановлюсь. Ваши советники показали себя слабыми, и веры им больше нет». «О чем ты, человек? Какая война? Никто твоих учеников не трогал». Наблюдатель старался говорить спокойно, хотя он уже давно догадался, о чем идет речь. «Проклятый советник. Надо было сразу понять, что если модификант резко получил силу, то получить он ее мог только у одного существа. Ссориться с тем, кто легко мог сжечь его тогда, наблюдатель не хотел. Но просто так человек не уйдет, он это прекрасно понимал». «Не прикидывайся, высший. Ты все прекрасно понимаешь. Модификант, кажется, им он был раньше. Вот о ком идет речь. Впрочем, плевать, кем он был. Важно, что теперь он мой ученик, и один из твоих сородичей попытался его убить. А еще мне не нравится, что какая-то мразь нацелилась на мой мир, населенный разумными существами. Разве законы Создателя стали для вас пустым звуком?» «Ты все неправильно понял», — наблюдатель тяжело вздохнул. «Садись, человек. Мы все с тобой спокойно обсудим. Я уверен, тебе тоже не нужна бойня. Какими сильными бы ни были твои ученики, мы не слабее, а значит, будут потери. Садись. Я уверен, мы найдем компромисс». Мужчина задумчиво глянул на наблюдателя. Несколько секунд молча сверлил его взглядом, но в итоге кивнул и, сотворив себе стул из чистой энергии, сел. «Что ж, высший, я готов тебя выслушать. Но учти, если ты меня не убедишь быть в войне...» Некоторое время спустя. «Вот такая вот история», — наблюдатель покачал головой. «Я сказал правду. Все как есть, без прикрас». «Я знаю», — мужчина кивнул. «Ложь я бы почувствовал. Но знаешь, мне очень сильно хочется сейчас оторвать тебе голову и спалить твою суть. Ведь выходит, ты моего ученика использовал в качестве пешки. И только одно тебя спасает. Тогда, когда ты это сделал, он еще не был моим учеником. Что ж, что сделано, то сделано. Пути назад все равно нет. Говоришь, месяц есть у твоего советника?» «Он не мой. Но да, около месяца по меркам людей. Именно столько продержится защита над миром, где сейчас находится твой ученик». «Это ты так думаешь. Ваша защита хороша, но такие, как я, спокойно могут туда проникнуть. Правда, таких, как я, во всей многомерной вселенной не так уж и много. Но кто знает, вдруг твой советник имеет такие знакомства. Насколько я понял, этот высший довольно ушлый». Наблюдатель ничего не ответил. Он вообще ничего не понимал. Не понимал, почему человек, что долгое время держался в стороне, вдруг решил вернуться в игру. Но одно он знал точно. У человека явно есть причина. Серьезная причина. «Хорошо, я помогу тебе, высший». Мужчина неожиданно улыбнулся. «Правда, с одним условием. Когда придет время, и мой ученик выйдет на бой, я хочу там присутствовать. Ты согласен? «Согласен», — наблюдатель кивнул. «И в чем будет состоять твоя помощь?» «Я приду на помощь к своему ученику и не дам его убить в течение месяца. Тебе ведь это нужно?» «Да, мне нужно время, чтобы подготовить изменения среди своих сородичей». «Увы, но это не так просто, как я думал изначально. Мы слишком сильно поверили в свою силу, и в итоге это может нас погубить». «А вот тут ты прав. Вы слишком заносчивы для такой малочисленной расы. Знаешь, людей во Вселенной намного больше, а помимо них есть и другие, и рано или поздно они доберутся до вас. Ваше время уже прошло, Высший. Давно прошло. И только ваша сила до сих пор позволяет вам держаться на плаву. Твой план неплох, но я не уверен, что он сработает на все 100. Хотя это ваш выбор. Честно говоря, мне плевать на то, что будет с вами. Ладно, я пошел. А ты помни, Высший, когда придет время, я хочу присутствовать. Попробуешь меня обмануть, и на арену выйду я. А ты будешь в роли противника». После этих слов мужчина растворился, а наблюдатель нервно сглотнул. Не такого он гостя ждал. Не такого. Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Агент, отчет готов». Голос Прометея прозвучал в моей голове как раз в тот момент, когда я закончил пить чай. И, честно говоря, он получился неоднозначным. «Говори давай. Хуже уже не будет. Что у тебя получилось?» «Если коротко, то у этого мира есть шанс. Насчет вооружения я могу сказать одно. Хуже точно не будет. А вот поможет ли это против высших, я не знаю. Просто не хватает данных». «М-да. Понятно, что непонятно». Я задумчиво почесал щеку. «Ладно, будем действовать по моему плану». Закончив с завтраком, я нашел Логинова и попросил его пригласить ко мне в гости троицу князей. Те не заставили себя долго ждать, и уже через полчаса мы сидели в гостиной перед накрытым легкими закусками столом. «Ярослав, мы прибыли так быстро, как только смогли», — Ростислав Морозов улыбнулся. «О чем ты хотел с нами поговорить?» «Скажем так, есть одно выгодное дело, в котором вы можете поучаствовать. Вы все хорошие люди, а также у вас есть ресурсы. Ну и с другими работать я не хочу, если уж совсем на чистоту. Ну так что, интересно?» «Конечно, интересно», — Морозов аж подался вперед. «Что за дело?» «Вы пойдете со мной в другой мир, и там станете представителями этого. У них есть много чего такого, чего нет тут, но зато там нет магии. А теперь подумайте, что может получить хороший лекарь в мире, где лечат исключительно техника? Как человек, побывавший там, я могу сказать точно, ни один лечебный комплекс не сравнится с нормальным лекарем». «Очень интересно». В глазах Долгорукова замелькали золотые монеты. Видимо, князь уже представлял, сколько всего можно получить в другом мире. «Не знаю, как они, но я точно согласен». «Мы тоже согласны», — Морозов толкнул его локтем. «Ишь ты, самый шустрый тут нашелся. Но ведь все не просто так. Ярослав, в чем твой интерес?» «А мой интерес довольно прост. Вы получаете доступ к тому, чего нет в этом мире. Я получаю с этого долю. Ну и доступ к вашим связям тут. Увы, но несмотря на свою силу, связей у меня не так много. Точнее, меньше, чем у вас. Вот такой вот парадокс». «Никаких проблем», — Морозов кивнул. «Сегодня же прикажу своим людям, чтобы они связались с твоими. Дальше, я думаю, они между собой договорятся. Когда начинаем?» «Сначала мне нужно пообщаться с императрицей. Ну, еще с парочкой людей, а потом пойдем». Я кивнул на стол. «Вы пока угощайтесь. Мне нужно буквально полчаса, а потом мы вернемся к этому вопросу». Князья кивнули и разлили вино по бокалам. А я отошел в сторону и достал телефон. Предварительное согласие от этой троицы я получил, осталось договориться с Еленой, ну и еще с французским королем. Думаю, ему мое предложение тоже понравится. А дальше я надеялся, что слушок о моих делах пойдет по миру, и остальные сами подтянутся. Не знаю, сколько у меня времени, поэтому буду действовать по максимуму. Елена ответила не сразу, а только на второй раз. «Слушаю, Ярослав», — голос у императрицы был уставшим. «Умоляю, скажи, что ты не с плохими новостями. Мне и самой этого добра достаточно». «Как раз наоборот. У меня новости хорошие. Как ты смотришь на то, чтобы имперская армия получила лучшую броню из возможных? А еще инструкторов, которые научат солдат с этой самой броней обращаться?» «Даже так?» — в голосе Елены появилось любопытство. «И что ты хочешь в обмен? Насколько я тебя знаю, ты не тот человек, который будет что-то делать просто так». «Неужели?» «Обидно, Лена. Очень обидно. Ведь когда-то я спасал твою хорошенькую попку от врагов. Ты уже забыла про это?» «Я ничего не забыла», — возмутилась Елена. «Просто с тех пор прошло очень много времени. Ты изменился, я изменилась». «Но ты так и не дала мне ответ на вопрос, броня нужна или нет. Я даже готов почти бесплатно тебе ее дать, по себестоимости». «Хорошо. Вырази свои мысли на бумаге и пришли их мне. Я дам задание помощникам, они рассмотрят этот вопрос. А сейчас мне некогда. Извини, работа не ждет». На этом наш разговор с императрицей закончился, и дальше я уже связался с королем Франции. И вот он был куда сговорчивее, чем наша государыня. С ним все вопросы получилось очень быстро утрясти, и я наконец-то вернулся к князьям. «Ну что, вы готовы к путешествию? Если да, то пошли, сейчас вы увидите другой мир». Другой мир. «О, новые лица». Когда мы оказались в другом мире, на моем пути попалась лиса. Она глянула на князей и, видимо, увидела их ауры, после чего ее взгляд стал задумчивым. «Парень, а ты не в курсе, куда делся Харун?» «У него есть дела, как и у меня», — я кивнул на князей. «Мы собираемся в промышленный район. А потом я хочу навестить местных глав кланов. У меня для них хорошее предложение». «Тогда я с тобой». Она тут же схватила меня за локоть. «Давай, открывай портал. Я знаю, что ты теперь это можешь». Я кивнул, и через несколько секунд мы уже были на одном из главных заводов. Князья ходили за мной по пятам с открытыми ртами. Для них все это было в новинку, и я их прекрасно понимал. Несколько часов я объяснял им, что и как планирую делать. И по мере того, как мой план становился им понятен, их настроение росло. Когда мы с этим закончили, я открыл портал к тому самому городку, где жили главы кланов. И вот тут уже было сложнее. Пришлось сначала угомонить слишком резвых вояк, потом разбираться с секретарями толстосумов. И только после этого удалось наконец-то встретиться с главными. Поначалу мою идею они восприняли скептически, пусть и старались не показывать это. Но ровно до того момента, как я скинул одному из них 10 лет. Помолодевший и постройневший глава клана сначала убежал в сортир, но потом вернулся и уже вместе с товарищами насел на меня по поводу сотрудничества. Чего они мне только не обещали. Ради хорошей жизни они были готовы на все, что угодно. В итоге мне надоело слушать этот бред, и я делегировал решение вопроса лисе и князьям. Учитывая специальные женщины, они точно тут не останутся. Да и если что, эта троица способна весь этот городок уничтожить к хренам. Поэтому за их здоровье я был спокоен. Открыв портал сначала в подземное убежище, я вернулся на землю и погрузился в работу. Артефакты сами себя не создадут. В процесс я погрузился полностью. Поэтому не сразу услышал слова Прометея, хотя они прозвучали в моей голове. «Агент, у нас проблема. Сильнейший всплеск силы где-то недалеко от дворца. Сейчас посмотрим». Я уже было потянулся к силе, чтобы открыть портал, но не пришлось. Портал открылся сам, и оттуда вышла очень знакомая мне фигура. «Учитель?» «Честно говоря, я охренел. Кого-кого, а его я точно не ожидал увидеть тут. «Ну, здравствуй, Яр!» — он улыбнулся. «Да, это я. И у меня к тебе серьезный разговор». Глава 14. «Учитель, ты как вообще тут оказался?» Я отставил в сторону заготовки для артефактов. «Ты же вроде никуда не собирался, если судить по нашему последнему разговору». «Все течет, все меняется», — мужчина пожал плечами. «Пришлось немного попутешествовать. Не мог же я бросить в беде своего любимого ученика. А ты тут неплохо устроился. Дворец. Да что там дворец? У тебя целый город в управлении». «Есть такое. Правда, чем больше собственность, тем больше с ней проблем. Такие вот дела». «Ничего. Сейчас мы с тобой поговорим, и ты поймешь, что все твои проблемы и не проблемы вовсе». Учитель подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Пошли наверх, ученик. Подвал у тебя, конечно, интересный, но я не откажусь подышать свежим воздухом». Я кивнул, и через минуту мы уже были на чистом воздухе. Я повел учителя в беседку и кивнул слугам на пустой стол. Они у меня были понимающими, и через 5 минут на столе появилась закуска, несколько бутылок разного вина, в общем, все, что нужно для хорошего разговора. «Итак...» Учитель сделал глоток вина и зажмурился. «Расскажи вкратце, с чем ты столкнулся? Я знаю, что речь идет о прямом конфликте с высшими. Хочу услышать твою версию». «Да вы ее уже слышали?» Я пожал плечами. «Разве что по возвращению сюда я столкнулся лично с одним из этих существ, а чуть позже еще с одним. Мне все еще непонятно, какого хрена эти твари хотят меня убить, но умирать я не планирую, а значит, конфликт мирным способом не решить». «Это да. Высшие точно не отступят. Они слишком упрямые и гордые. Да и ты такой. Иначе бы не стал тогда участвовать в турнире. Ты же понимал, что шансов у тебя почти не было». «Почти не было. Это не значит, что шансы все же были». Я улыбнулся и закинул в рот кусок ветчины. «И в итоге я победил. Вот только драка с высшими — это не турнир. Эти ублюдки не соблюдают правила. Боюсь, из-за нашего конфликта весь мир под угрозой». «Правильно боишься», — учитель кивнул. «Но пока что ты можешь выдохнуть. У меня для тебя относительно хорошие новости». «Слушаю». Не знаю почему, но после его слов я напрягся. Не нравилась мне эта формулировка. «Относительно хорошие новости». Не звучит. Совсем не звучит. «В общем, прежде чем заглянуть к тебе, я наведался к высшим и поговорил с одним из них. У них там тоже не все спокойно. Высшие разделились на 2 лагеря. И, скажем так, у нас там, оказывается, есть союзники. Ну, или почти союзники. Короче, у нас есть месяц, чтобы подготовиться, а потом ты получишь возможность разобраться с тем высшим, что тебя постоянно преследует. И не только с ним, а еще с 10 других, самых ярых его сторонников». «А вот это и правда хорошая новость. Честно говоря, я был потрясен. Чего-чего, а такого я точно не ожидал. А почему именно месяц?» «Потому что именно столько продержится защита, которую установили те высшие, что против полномасштабного конфликта. Если бы не они, то сейчас бы этот мир пылал. Ты каким-то хреном умудрился задеть их касту воинов, а эти ребята куда мстительнее, чем остальная часть высших. И у них есть армии, серьезные армии. Так что в каком-то смысле ты должен сказать спасибо парочке высших. Если бы не они, возможно, ты бы уже был мертвым». «Вот это номер. Высшие поставили защиту над нашим миром. Чего ради?» «Да, оказывается, нашелся у них там один идейный. хочет свою расу светлое будущее провести. А они, гады этаки, не хотят, прямо ногами упираются. Да ты его знаешь, это ведь именно он тебя в это тело сунул, да и в этот мир вообще. Да, вот оно оказывается как. Нет, я помнил то существо, благодаря кому я оказался в этом мире. Вот только не могу сказать, что я ему слишком за это благодарен. В конце концов, он сделал это не по доброте душевной, а просто шутки ради. Так за что его благодарить? С другой стороны, возможность помножить на ноль десяток высших меня радует. Эти твари могут сколько угодно прикидываться благородными. Но по сути они ничем не отличаются от тех, кого я убивал что в прошлой жизни, что в этой. Только силы больше, да цели масштабнее. Вот и все отличия. И что? Я смогу вот просто так выйти против высших и убить их? Как-то не верится, что остальные будут просто смотреть на это. Ну, начнем с того, что у высших такое же общество, как и у других рас. Так что да, будут смотреть. А еще рядом с тобой будет твой уважаемый учитель. А против меня высшие точно побоятся выйти. Особенно, если я приду не один, а в компании других учеников. А вот это уже серьезный аргумент. Против такого они и правда не попрут. Ну, я так думаю. Думать вообще полезно, ученик. Жаль только, ты это не так часто делаешь, как мог бы. Почему до сих пор этот мир раздроблен? У тебя есть сила. А больше тебе ничего не надо. Я не говорю тебе, стань правителем мира, но где хотя бы минимальный контроль? А зачем мне это нужно? Это у тебя там все понятно, полностью магический мир, кто сильнее, тот и прав. А тут все не так просто. Да я и никогда не стремился к власти как таковой. Даже то, что у меня сейчас есть, пришло само собой, вот и все. Ладно, все с тобой понятно. Вот что, я хочу глянуть на твой город, а ты пока вернись к работе. Ты же вроде там в подвале защитные артефакты клепал. Вот и делай дальше, нечего время зря терять. Я пожал плечами. Ну ладно, все равно спорить с ним не имеет никакого смысла. Правда, пришлось сначала найти Володю Кречетова. Именно ему я поручил развлекать учителя. У Володи язык подвешен хорошо, в качестве гида он самое то. Дождавшись, когда автомобиль с учителем покинет территорию дворца, я тяжело вздохнул и вернулся обратно в портал. Чую я, моя спокойная жизнь закончилась. Снова здравствуй, тренировки до потери сознания и постоянные издевки. Один из верхних пластов мультивселенной. Наблюдатель стоял на мостике своего корабля и смотрел на приближающуюся планету. После разговора с владыкой он долго думал о том, что делать дальше, и в итоге пришел к выводу, что лучше всего будет в ближайшее время исчезнуть из поля зрения остальных высших. И лучше всего в качестве временного убежища подходила вот эта планета. Она расположена далеко от остальных обитаемых миров. И что самое важное, про нее никто до сих пор не знает. «Месяц», — тихо прошептал себе под нос наблюдатель. «Удачи тебе, модификант. Даже учитывая такую серьезную силу за спиной, она тебе точно понадобится». Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Агент, может, сделайте небольшую паузу?» Голос Прометея отвлек меня от работы над очередным артефактом. «Я почти закончил», — мысленно улыбнувшись, я глянул на рук своих творения. Получилось неплохо. Очень даже неплохо. И это несмотря на то, что я работал в одиночку. Кстати, насчет этого. Что-то Морганы было не видно. Интересно, куда делась моя соратница? Хотя она взрослая женщина, кто сказал, что у нее не может быть собственных дел? А Прометей все-таки прав. На сегодня точно хватит. И так всю ночь работал. Выбравшись из подвала, я прищурился от яркого света и почти сразу же услышал голос учителя. «А ты не так плох, как я думал, ученик. Столько работать — это нужно иметь стержень». Присмотревшись, я заметил учителя у беседки. Он стоял и довольно улыбался. «Кстати, я вчера неплохо отдохнул, и твой город мне понравился. Конечно, его не сравнить с моим. Тут еще работать и работать. Но, думаю, лет за 200 ты все сделаешь». «Благодарю за теплые слова, учитель. Я собираюсь позавтракать. Ты присоединишься ко мне?» «Почему бы и нет?» Он пожал плечами. «Пошли посмотрим, чем меня угостят твои слуги». Я кивнул, и через 10 минут мы уже сидели за столом в гостиной и наслаждались терпким чаем и свежеиспеченными блинами с разной начинкой. Учителю больше понравились блины с икрой, а вот мне пришлись по душе блины с творогом. Закончив с завтраком, я понял, что мне нужно поспать хотя бы пару часов, иначе меня точно вырубит. «Иди поспи», — учитель верно интерпретировал мой взгляд. «Ты столько силы потратил. Неудивительно, что тебя в сон тянет. И мой тебе совет — никогда так больше не делай. Источник нельзя так сильно перегружать без нужды. Твой путь в самом начале, Ярослав. Помни об этом». Он по-доброму улыбнулся и, хлопнув меня по плечу, направился к выходу. А я поплелся на второй этаж. Только сейчас я почувствовал, как сильно устал. Моргать становилось все тяжелее и тяжелее. И добравшись до комнаты, я просто рухнул на кровать, наплевав даже на одежду, и почти мгновенно заснул. Владыка гулял по территории дворца, то и дело отмечая интересные для себя моменты. На самом деле у Ярослава все было неплохо устроено. Просто, видимо, его ученик не успевал всегда и везде. Вот и накопилась некоторая доля бардака. Но это ничего. Это нормально. «Господин!» — рядом возник вчерашний провожатый. Кажется, его звали Володя. «Сегодня я снова с вами!» «Ладно, пусть так!» — владыка кивнул и добродушно улыбнулся. «А расскажи-ка мне, любезный, почему у твоего господина такая маленькая дружина? Я так понимаю, у моего ученика достаточно денег, чтобы увеличить свою армию». «А зачем? У нас достаточно бойцов и магов. Конечно, в империи есть князья, у которых гвардия больше. Но не сильнее, это уж точно». Мужчина улыбнулся. «Ну, если взять ваш мир, то возможно». Владыка покачал головой. «Но вокруг много других миров. И там могут быть существа сильнее». «Ну, тут уже дело господина. С такими гостями он сам разберется. Но я скажу так. Силы у него достаточно, чтобы разобраться с любым врагом». «Ну-ну. Хотя, возможно, ты прав. Ладно, я хочу посмотреть на то, как тренируются ваши маги. Где можно это увидеть?» «Полигон». Володя кивнул куда-то в сторону. «Пойдемте. Я все покажу». Петроград. Императорский дворец. «Дочка, можно?» Петр открыл дверь в кабинет и улыбнулся, глядя на недовольное лицо Елены. «Обещаю, я не отниму у тебя много времени». «Конечно, пап, проходи», — девушка кивнула. «Извини, просто достали эти бумаги. Всем вечно что-то надо. И почему-то все эти князья, графья и остальная мелочь искренне уверены, что наш род им обязан». «Да, мне это тоже никогда не нравилось. Но я тут не по этому поводу. Ты говорила, что Скуратов сделал тебе какое-то предложение, но подробностей я так и не услышал». «Он предлагает нам броню, причем по довольно приемлемой цене. Не понимаю, почему он вдруг таким добрым стал. Такое ощущение, что Ярослав к чему-то готовится. Только я никак не могу понять, к чему». «Скуратовы», — недовольно выдохнул Петр. «Знаешь, после появления старого князя я засел за архивами и много чего узнал. Лучше бы этот род и дальше числился мертвым. Но нет. Я собственноручно возродил это чудовище. «Отец, успокойся». Елена оставила бумаги и подошла к Петру. «Все будет нормально. Ярослав нормальный парень. Да, мы не можем его контролировать, но будем честны. Даже когда он был простым антимагом, у нас тоже это выходило так себе». «Возможно, ты и права, дочка. Но мне все это сильно не нравится. Твой дед умотал на север вместе с другими хранителями. Он просто самоустранился от всего, что тут происходит, и оставил нас одних против этого зверя». «Может, тебе тоже стоит немного отдохнуть? В последнее время ты слишком много работаешь. Это нехорошо». «Не знаю. Не хочу», — Петр помотал головой. «Работа хотя бы помогает отвлечься от ненужных мыслей. Ладно, дочка. Пойду я. Как станет понятно, что нужно Скурату, расскажи мне, хорошо?» «Договорились». Елена улыбнулась. Вот только когда дверь закрылась, улыбка исчезла с лица девушки. Состояние отца ей нравилось все меньше и меньше. Он будто одержим Скуратовыми. В этом нет ничего хорошего. «Придется ехать в Москву. И на этот раз отца надо взять с собой. Хватит с меня этих непонятных интриг». Москва. Дворец Скуратовых. Несколько часов спустя. «Агент, вам лучше проснуться». Прометей чуть ли не кричал у меня в голове, и я с большим трудом разлепил глаза. «Что случилось?» — хрипло спросил я, и только после этого до меня дошло, что этот вопрос я задал вслух. «Да, видимо, и правда перетрудился я». «Вернулась троица князей. И если судить по их внешнему виду, то все вами задуманное получилось. Думаю, вам стоит с ними поговорить, пока они под впечатлением». «Ладно, пожалуй, ты прав. Спасибо, что разбудил». Окончательно проснувшись, я пошел в душ, и через 10 минут я был в состоянии вести нормальный диалог. Одевшись в чистый свежий костюм, я спустился на первый этаж, уже слыша голоса князей. Морозов о чем-то спорил с Долгоруковым, причем, судя по тону, до беды недалеко. «Что за шума, драки нет?» Зайдя в гостиную, я застал эту троицу около окна. Лица князей были красными. «Так-так. Теперь мне и самому интересно, что тут произошло». «Добрый день, Ярослав!» Морозов почти мгновенно успокоился и улыбнулся. «Да так. Мы просто спорили о некоторых вещах. Ничего особенного. Кстати, вот». Он протянул мне красивую кожаную папку. «Тут все, что у нас получилось заключить с той стороны. Надо сказать, что большинство договоров мы заключили благодаря той женщине, Лисе, кажется». «Тут нет ничего удивительного». Я открыл папку и начал читать. «Лиса своего не упустит. Серьезная дама». «Мы так и поняли», — немного недовольно произнес Долгоруков. «Она себе процент выбила. Небольшой, но все-таки». «Ну а как вы хотели? Любая работа должна оплачиваться». «Ладно. Если судить по этим бумагам, у нас получилось не просто выполнить, а даже перевыполнить план». «Хорошо. Очень хорошо». Князья и правда хорошо поработали. Они не просто заключили контракты на поставку брони. Они выбили из глав кланов еще и договор о поставке легкой боевой техники. Но легкая она только для того мира. Тут она любому броневику фору даст. Правда, придется расширить портал, но ничего страшного. Можно просто из другого мира установку притащить. У деда они точно есть. Старик всегда был запасливым человеком. «Есть только одна проблема, Ярослав», дождавшись, пока я закончу читать, произнес Морозов. «У нас троих не хватит денег для того, чтобы купить то, что нужно этим людям. Мы прикинули, на все про все нам нужно еще 5 миллиардов рублей. И это при условии, что мы вытащим все свои деньги из оборота, что нежелательно». «А если не вытаскивать, сколько нужно?» «Около 20», — почти сразу же ответил Дементьев. Среди князей он лучше всех разбирался в финансах. «Вот только такую сумму нам даже императорский род не даст, особенно если учесть, что наша троица сейчас не в фаворе». «Деньги не проблема», — я отмахнулся. «В конце концов, у меня достаточно золота, а его берут куда охотнее любых денег. Так что с этим вопросом разберемся. В целом, как впечатление от похода в другой мир?» «Необычно», — Морозов усмехнулся. «Нет, мы, конечно, догадывались, что у тебя в загашнике еще много чего припрятано, но такого точно не ждали. Нам понравилось, хотелось бы почаще там бывать». «Не переживайте, теперь вы туда как домой ходить будете. А теперь можете идти отдыхать, думаю, вам это сейчас надо». «С одним условием», — Морозов серьезно глянул на меня. «Катя приглашает сегодня тебя в гости. Мне нужно знать, что ответить дочери». «Я приду вечером». Почему-то слова князя напрягли меня. «Интересно, что моя будущая жена хочет и почему сама не пришла? Странно это все, очень странно». Глава 15. Москва. Дворец Морозовых. Вечер. Помня о данном князе слове, вечером мой автомобиль остановился у ворот его дворца. Так как визит был, по сути, неофициальным, я выбрал в качестве одежды не слишком классический костюм серого цвета, коричневые туфли, белую рубашку и темную жилетку. Володя, что сегодня опять был в роли водителя, показал мне большой палец и одобрительно улыбнулся. «Вы выглядите превосходно, господин!» «Спасибо, Володя. Сегодня по-другому нельзя. Это все-таки дом моей невесты, нужно соответствовать. Ладно, жди меня в машине, думаю, я тут часа на три, не меньше». Володя кивнул и, сев в машину, поехал на парковку. А я последовал за слугой, который привел меня в большую гостиную. Там уже ждал накрытый стол, а чуть в стороне стоял Ростислав с Катей. Девушка, как всегда, выглядела великолепно. На ней было черное облегающее платье, которое выгодно подчеркивало ее формы. Увидев меня, девушка улыбнулась, а мне почудилось в ее глазах облегчение. Хм, неужели она думала, что я не приеду? Так, надо с ней поговорить, обязательно наедине. В присутствии отца Катя вряд ли будет откровенной. «Добрый день, князь!» Я пожал руку Морозова и улыбнулся девушке. «Катя, рад тебя видеть». «Еще раз здравствуй, Ярослав». Ростислав улыбнулся, а Катя даже чуточку покраснела. «Садись. Как видишь, стол уже готов. Я приказал сделать все по высшему разряду». «С удовольствием разделю с вами пищу, князь». Я аккуратно коснулся руки девушки и почувствовал, как она вздрогнула. «Нет. Мне определенно не нравится, как она себя ведет. Такое ощущение, что Катя меня боится. А такого точно не должно быть. Мне это решительно не нравится». Мы сели за стол и приступили к ужину. Ростислав много шутил, и вообще сегодня вечером он был в прекрасном настроении. То и дело благодаря меня за возможность заработать огромное состояние. «Хватит, князь! На моем месте ты бы поступил так же. В конце концов, когда мои союзники сильны и богаты, это хорошо, значит, у них меньше поводов разорвать наш союз». «О, такую глупость я точно не совершу. Союз с твоим родом, Ярослав, уже принес Морозовым хорошие дивиденды. Но то ли еще будет, а учитывая, что в скором времени мы породнимся...» Князь многозначительно промолчал и тут же поймал недовольный взгляд Кати. Видимо, моей невесте не слишком понравились слова отца. «Ладно, не буду вам мешать. Тем более, что у меня еще есть дела». Морозов смущенно улыбнулся, пожал мне руку и быстро покинул гостиную, оставив меня наедине с Катей. «Ну, привет. Наконец-то мы нормально поговорим. В присутствии твоего отца это сложно». «Привет». Катя прижалась ко мне и зажмурилась. «А я думала, что ты не приедешь. В последнее время ты весь в делах. Даже не знаю, радоваться или нет». «Ну, одна хорошая новость у меня для тебя точно есть». Я вдохнул запах ее волос, и моя улыбка стала еще шире. «Где-то через месяц все закончится. Тебе недолго осталось ждать, а потом мы наконец-то сможем быть вместе, так, как мы и хотели». «И у нас будет свадьба. Ты обещаешь?» «Обещаю». Все будет именно так. Еще месяц, моя хорошая. Именно столько времени мне нужно, чтобы решить все вопросы. Нет, понятное дело, что проблемы будут всегда. Но самую главную я решу в течение месяца. А потом мы будем наслаждаться покоем. Я надеюсь, что так и будет. Голос Кати дрогнул. Но я хотела тебя увидеть не только из-за этого. У меня есть к тебе просьба. Но, честное слово, мне немного стыдно ее озвучивать. Что за глупости? Ты можешь просить у меня что угодно и когда угодно. Если я смогу, я сделаю это для тебя, а если нет, то придумаю, как и все равно сделаю. Я поцеловал Катю в лоб, и она еще сильнее ко мне прижалась. Дело не во мне. Дело в моей подруге. Девушка потупила взгляд. В общем, у одной моей близкой знакомой проблемы, точнее, у ее отца. Граф Расторгуев в последнее время находится в плачевном состоянии, и все из-за дружбы Саши со мной. Конечно, это не афишируется, но она уже несколько раз получала в свою сторону оскорбительные комментарии. Вот как? Честно говоря, слова Кати меня удивили. Хотя я, видимо, просто отвык от таких вот житейских мелочей. А тем временем вокруг меня именно что обычная жизнь, и надо это учитывать. У обычных людей обычные проблемы. Такие вот дела, и мне не стоит забывать об этом. «Именно так», — Катя как-то нервно кивнула. «Дела ее отца пошли плохо, особенно после того, как мы переехали в Москву. Слишком многие в Петрограде боялись моего отца. А когда поняли, что он в опале у императорского рода, то решили, по-видимому, отыграться на его друзьях. У Расторгуевых было несколько производств мебели и одна база отдыха, а сейчас их попросту разоряют». Моя невеста топнула ножкой, выражая тем самым свое возмущение. «Помоги им, Яр. Я знаю, ты можешь». «А почему это не делает твой отец? У него достаточно ресурсов, чтобы помочь своему другу». «Граф Расторгуев человек своеобразный. Он не примет помощи от отца». Катя грустно улыбнулась. «Он всегда считал отца чем-то вроде младшего брата. И какое-то время это было так, но потом отец стал князем, и граф тем более не мог обратиться за помощью». «Ничего не понимаю», — я покачал головой. «Как связаны их личные отношения и возможность твоего отца помочь? Если у человека есть беда, и твой отец знает, то он может просто помочь, не дожидаясь просьбы с его стороны. Разве не так?» «Проблема в том, что отец не знает». Катя тяжело вздохнула. «Об этом знаю только я. Саша попросила ничего не говорить отцу, и я держу обещание». «Знаешь, Кать, я, конечно же, помогу, тем более, что мне несложно. Но что-то в этой истории не так. Ты уверена, что этот Расторгуев ни в чем не замешан?» Я вопросительно глянул на девушку и так кивнула. «Я уверена. Граф один из самых честных людей, которых я знаю. Ну так что, ты поможешь ему?» «Помогу. Все, что угодно для моей княжны, не сомневайся. Можешь передать своей подруге, что уже завтра вопрос ее отца будет решен. Правда, для этого ему придется приехать в Москву, но, думаю, он не откажется». «Я знала, что ты мне не откажешь. Но тебе пора. Сам знаешь, мой отец строг в вопросах, касаемых отношений». Я кивнул, а через несколько минут я попрощался с девушкой и с самим Ростиславом. Оказывается, все это время князь был на улице, о чем-то говорил со здоровенным бойцом. Сев в автомобиле, я прикрыл глаза и усмехнулся. Даже интересно, что удастся Прометею накопать по этому Расторгуеву. А пока надо ехать домой. Там учитель, а его надолго оставлять наедине нельзя. Хрен его знает, что еще этот странный человек придумает. «Поехали, Володя!» — я хлопнул Кречетову по плечу. «А пока будем ехать, расскажешь, чем занимался человек, которого я тебе поручил». «Как скажешь, командир!» Володя улыбнулся, и через мгновение наш автомобиль тронулся с места. Полтора часа спустя. Дворец Скуратовых. «Прометей, ты собрал данные по Расторгуеву?» Мысленно обратился я к помощнику, и тот тут же ответил. «Все сделано, агент, и знаете, вы были правы. Этот граф не так прост и не так честен, как думала ваша невеста. Есть у него грешки, небольшие, но есть. Твой прогноз, стоит помогать этому человеку или нет?» Я взял папку с бумагами о налогах и начал внимательно читать отчеты. Я обещал Кате, но помогать плохому человеку я не буду, поэтому мне нужен вердикт. Ему можно помогать. Тайны графа касаются его собственного рода, а в остальном он и правда кристально чист. Мне составить приглашение? Да, сделай все как надо. Мне нужно, чтобы завтра утром он был тут. Не хочу тянуть с этим делом. Договорились, агент. Сделаю все в лучшем виде. Я же погрузился в изучение целой кипы бумаг, которая собралась на моем столе. И когда мои люди только успели, вроде недавно разбирал такой же завал, да и дед любил и уважал это дело. Нет, надо завести себе нормальных секретарей, не меньше 5 штук. Иначе я утону в таких вот отчетах. А мне этого не надо. Один из верхних пластов мультивселенной. «Что скажешь, советник? Мы уже не раз пытались пробить эту защиту, но у нас ничего не выходит». Целый отряд воинов стоял напротив советника, отчего Высший чувствовал себя очень неуютно. «Я не знаю, что это за защита», — наконец-то ответил он. «Не знаю, как ее пробить. А узнать не у кого, сами понимаете. Каста наблюдателей следит за нами». И если я попытаюсь сделать что-то не так, они об этом обязательно узнают. «Мы не можем вечно находиться здесь», — один из воинов нахмурился. «Мы уже потратили огромное количество энергии. Дальше так продолжаться не может. Мы согласились оказать тебе силовую поддержку, но мы не согласны на пустую трату силы. Дай нам другую цель, советник, или же мы уйдем». Остальные воины согласно закивали, а советник задумался. Легко говорить о другой цели, вот только где ее взять? И тут он вспомнил про планету, где изначально жил модификант. Нужно проверить, вряд ли ее тоже укрыли. Советник мигом оказался у мониторов, и через несколько минут его губы расплылись в довольной улыбке. Он оказался прав. Эта планета была беззащитна. «Вот и нужная цель». «Вот вам цель», — он ткнул пальцем в монитор. «Думаю, вы будете довольны». Воины внимательно выслушали торопливый рассказ советника и переглянулись. «Ты уверен, что нужный нам человек появится в этом мире?» «Уверен», — кивнул советник. «Это изначально его мир. Он тут жил долгое время, так что да, он придет его защищать. Особенно, когда услышит громкие вопли умирающих червей. Думаю, пары ваших армий хватит, чтобы взять мир под контроль. Где-то там должен быть портал, который ведет в его новый мир. Если отыщете его, будет очень хорошо». «Мы сами разберемся», — немного грубо ответил воин, глядя на советника немигающим взглядом. «Хорошо, советник. Но ты же помнишь о сроках, ведь так? Если мы не успеем, дальше помощи не жди. Каста воинов не пойдет против всех. Наша миссия — защищать покой расы, а не воевать в угоду кого-то конкретного». Советник промолчал, хотя у него на языке уже вертелся колкий ответ. «Защитники, как же? А то он не знал, чем занимались воины в массе своей. Эти сказки они могут рассказывать кому угодно, но не ему». Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Ученик, это все, на что ты способен?» Учитель стоял передо мной в нескольких метрах и улыбался. «А вот мне было не до смеха. Когда на тебя рушится гора, в этом нет ничего смешного. Ведь я почти успел уйти порталом, но учитель смог разгадать мой замысел и каким-то образом заблокировать мой портал. Удивительно, сколько тайн скрывает голова этого человека». «Нет, учитель, не все». Тяжело вздохнув, я прикрыл глаза, и вокруг нас появилось множество зеркал. Они были созданы из чистой силы и были нужны ровно на мгновение, чтобы уйти из поля зрения учителя. Мне это удалось. Я вышел у него за спиной и ударил десятком энергетических копий, но его щит спокойно удержал мой удар, словно его и не было. «Неплохо!» — учитель взмахнул рукой, рассеивая мои зеркала. «Ты начинаешь экспериментировать, а это очень хорошо. Не переживайте, со временем у вас это будет получаться все лучше и лучше. В конце концов, я потратил на свое обучение не меньше 100 лет. И это только чтобы добраться до твоего нынешнего уровня. Другое дело, что я постигал силу в одиночку. У меня не было учителя. А у тебя он есть. Так что давай еще один короткий бой. И можете возвращаться к делам. Вы вроде ждете гостя». Я кивнул и вновь ринулся в атаку. На этот раз я решил использовать не магию, а обычную грубую силу. В руках у меня был тот самый клинок, что я выиграл на том турнире. Я еле успевал парировать атаки учителя. Но в конце концов, у меня получилось добраться до его руки. Клинок чиркнул по коже учителя, пуская кровь. И я довольно улыбнулся, но мощный удар в грудь тут же отбросил меня на 10 метров назад. Упав на песок, я еле вздохнул и прикрыл глаза. Нет, мне пока еще далеко до учителя. Очень далеко. Но рано или поздно я выиграю его. Это хорошая, интересная цель. «Спасибо за тренировку, ученик!» Учитель мягко улыбнулся и, подав мне руку, помог подняться на ноги. «А теперь идите. Я еще немного потренируюсь. Тут много магов, пусть и слабеньких. Может, даже присмотрю себе парочку новых учеников». Я ничего не ответил на его слова, да и незачем. Добравшись до своих покоев, я быстро принял душ, привел себя в порядок и, выбрав строгий черный костюм, оделся и спустился на первый этаж. «Господин!» — внутрь вошел Логинов. «Ваш гость уже прибыл. Прикажете звать?» «Зови. И смотри, чтобы никто не помешал нашему разговору, ясно?» Иван молча поклонился, а через минуту в гостиную вошел невысокий мужчина в темно-зеленом мундире. Он был почти седым, но при этом ему вряд ли было больше 50. «Ваша светлость!» Граф Василий Расторгуев коротко поклонился. «Добрый день, граф!» Я кивнул на свободный диван. «Садитесь, нам есть о чем поговорить». «Признаться, я не понимаю, чем вызван ваш интерес к моей фигуре», сухо произнес граф, но все же сел на диван и уставился на меня немигающим взглядом. «Видите ли, граф, у меня очень много дел по всей империи, но при этом недостаточно людей. Я узнал, что у вас, граф, кристально чистая репутация, а еще узнал, что в последнее время вас преследуют проблемы. Так почему бы вам не помочь? Тем более, если это будет выгодно и мне». «Откровенно?» Расторгуев поморщился. «Все так, князь. Но я не готов никому давать клятву верности. Род Расторгуевых всегда имел над собой только императора и никого более». «Для того, чтобы стать моим вассалом, граф, нужно много работать. Я не раздаю такие предложения просто так». Я на миг выпустил свою ауру, и вот тут графа пробрало. Видимо, он слышал о моей силе, но одно дело слышать, и совсем другое — столкнуться с этим лично. «Прошу прощения, князь!» Расторгуев опустил взгляд. «Я готов выслушать ваше предложение». «Оно очень простое. Мне нужен человек, который будет следить за несколькими крупными фирмами. В ближайшее время я стараюсь заняться продажей брони. Но для такого важного дела нужен серьезный человек, которого будут воспринимать всерьез. Взамен вы получите процент от продаж, скажем, 5. Такое вас устраивает?» Я улыбнулся, а вот граф напрягся, видимо, просчитывая варианты. Несколько минут он молча смотрел в одну точку, а потом заговорил. «Князь, это интересное, а главное, выгодное для моего рода предложение. Но так сразу я не готов ответить. Мне нужно глянуть проект, понять, с кем придется работать. Иногда проблем может быть больше, чем выгоды. В таком проекте я участвовать не хочу». И снова хороший ответ. «Вы можете остаться тут, или же вас отвезут в одну из моих гостиниц в городе. А когда вы примете решение, я снова жду вас у себя в гостях. Мы договорились?» «Договорились. Расторгуев протянул мне руку, и я пожал ее. Остаться у меня он не захотел, и я приказал Логинову проводить его, а дальше мысленно обратился к Прометею. «Ну что, как думаешь, он согласится?» «Конечно, агент. Тем более, что у него нет выбора. Но вам сейчас лучше спуститься в подвал. Кажется, вернулся мастер Харон». «Дед?» Не успел я задать свой мысленный вопрос, как внизу послышался грохот. «Твою ж мать, что там вообще происходит?» Глава 16. Портал рядом появился мгновенно, и через секунду я уже был в подвале. Облако пыли не дало мне сразу рассмотреть фигуру старика, только нечеткие очертания. Но судя по тому, как дед скрючился, что-то произошло, что-то нехорошее. Выплеснув силу, я уничтожил всю пыль и только после этого смог оценить состояние старика. Левая половина тела в крови, левый глаз выбит. Я вообще не понимаю, как он до сих пор стоит на ногах. Кинувшись к нему, я успел подхватить деда, прежде чем он упал на пол, и направить порцию силы в его источник. Старик начал кашлять, и только после этого он наконец-то глянул на меня осмысленным взглядом. «Дед, что с тобой случилось?» Я помог ему дойти до одного из ящиков и усадил его. «Кто это сотворил?» «Хрен его знает. Но как только я оказался в нашем мире, то подземное убежище уничтожили». В единственном глазу старика появилась злость. «Не знаю, кто это сделал, но мы должны отомстить, Яр. Ты меня слышишь? Они всех убили. Никто, кроме меня, не выжил. Я даже не понимаю, как смог открыть портал. Хорошо, хоть успел быстрее, чем они нанесли повторный удар». «Кто они, дед?» Я ничего не понимал, если честно. «Кто посмел ударить по убежищу? У нас же соглашение с властями там. Они получают то, что нужно им, а мы получаем свое. Не стали бы они бить по тебе, не полные же они дураки». «А кто сказал, что это они?» «Нет, они бы не смогли. Убежище было глубоко под землей, но клановой верхушки нет такого оружия». «Высшие!» — неприятная мысль заставила меня поморщиться. «Эти твари могли такое сотворить?» «Конечно могли, ученик!» — услышал я голос учителя за спиной. «Защита обеспечена только этому миру. Про другой речи не было». Мужчина внимательно глянул на деда и, улыбнувшись, взмахнул рукой. А через минуту все раны на теле старика исчезли полностью, и только рваная одежда напоминала о том, что произошло. «Ну, здравствуй, Михаил. Давно не виделись». «Здравствуй, владыка». Дед тут же вскочил на ноги и глубоко поклонился. «Польщен тем, что вы про меня еще помните». «А я мог забыть? Особенно после того, как ты прислал ко мне этого парня. Давно у меня такого способного ученика не было. Очень давно. Но да ладно. Я так понимаю, вы собираетесь вернуться в тот мир и разобраться в проблеме?» «Это нужно сделать, учитель», — я покачал головой. «Слишком много теперь завязано на тот мир. Потерять его мы не имеем права. Да и в конце концов, это все же моя родина в какой-то мере». «Понимаю», — задумчиво ответил учитель, глядя на деда, который никак не мог привыкнуть к тому, что он вновь цел и невредим. «Но я уверен, что высшие только этого и ждут. Я же говорил тебе, ученик, ты хорошенько разозлил этих высокомерных существ. Они готовы стереть с лица Вселенной целый мир ради того, чтобы добраться до тебя». «Именно поэтому я не готов бросать этот мир», — я сжал кулаки. «Да и высшие не такие уж бессмертные, как оказалось. С их армиями я точно справлюсь». «Справится он. Ладно, пусть будет так. Я немного помогу вам. Открою устойчивый портал. Но на этом все. К сожалению, у меня тоже есть сдерживающие факторы. Если высшие поймут, что я включился в игру, они задействуют совсем другие силы». «Портала будет достаточно, владыка», — серьезно произнес дед. «Мы сами справимся. А теперь, если вы не против, я хочу поговорить с внуком». «Как будет угодно. Смотри мне, Михаил. Я тебя знаю. Любишь ты заумные схемы. Учти, на этот раз судьба может другой стороной к тебе повернуться. Поэтому сильно не рискуй. Ни собой, ни парнем». После этих слов учитель открыл портал и покинул подвал. А дед тяжело вздохнул. «Мог предупредить, что он тут. Какой позор!» «Дед, хватит! Рассказывай давай. Получилось заключить союз с магами другого мира?» «Получилось. Но что толку-то теперь?» Он недовольно дернул щекой. «Для того, чтобы попасть к ним, можно использовать обычный портал. А вот для того, чтобы поддерживать связь, нужен портальный комплекс. А теперь подумай, как мы будем его строить под огнем высших? Там же войны. У них наверняка есть нужная техника. Сразу же засекут возмущение пространства и мгновенно ударят». «С этим разберемся». Я задумчиво глянул на покрытую пылью портальную арку. «Дед, ты уверен, что никто не уцелел? Может быть, лиса или ифрит? Последний сильный модификант — лиса, она же маг пространства. Дед, неужели она не успела спрятаться?» «Но удар был нанесен неожиданно для всех. Я в этом уверен. Так что нет, не выжил никто. Лиса, да, она могла бы защитить себя. Но ты забываешь, что били не простым оружием, а чем-то из арсенала высших. А эти твари прекрасно себе представляют, на что способны маги». «Нужно выпить». Я постарался подавить ярость внутри. «А потом мы попросим учителя создать портал и отправимся на ту сторону вдвоем. Нам нужна разведка. Хочу понять, что там происходит и сколько этих тварей можно будет прикончить». «Пусть будет так», — произнес старик и направился к лестнице, что вела на первый этаж. «А мне нужно отдохнуть немного. Пить я не буду. Я по-другому отдам дань павшим товарищам». Другой мир. Орбита. Советник стоял в рубке своего корабля и с наслаждением наблюдал за тем, как несколько армий равняют с землей все то, что принадлежало модификанту в этом мире. Большой был уверен, рано или поздно тот появится. Ну а если нет? Ничего страшного. Он попытается сам пробить портал в тот мир. До сих пор у него ничего не выходило, но советник еще не использовал все свои козыри. А их у него было достаточно. «Советник!» — из портала вышел один из воинов. «Ты говорил, что модификант придет. Но его все нет и нет. Ты уверен, что все будет так, как ты предсказал?» «Уверен. Пусть ваши армии усилят натиск. Не стоит жалеть людишек этого мира. Надеюсь, их технологии не сильно вам мешают». «Технологии? Это не технологии. Это какое-то старье. Слабые экзоскелеты, лучевое и импульсное оружие. Наши бойцы оснащены на несколько порядков лучше». «Но ведь у вас есть потери», — с трудом скрывая усмешку, произнес Высший. «Пусть небольшие, но есть». «Они заваливают трупами наших бойцов и изредка забирают по одной или несколько жизней», — недовольно ответил воин. «Но это не важно, советник. Все местные бойцы вместе взятые не в состоянии справиться даже с одной из наших армий. А тут их несколько, если вы не забыли». «Я просто беспокоюсь, уважаемый. Хорошо. Какие наши дальнейшие планы?» «Мы будем воевать», — пожал плечами воин. «Ждем врага, хотя я не уверен, что он появится». «О, он появится. Обязательно появится. Я знаю природу этого человека. Он слишком подвержен эмоциям. Не умеет управлять ими, А следовательно, рано или поздно он попадется нам. Наша раса выжила только потому, что в какой-то момент поняла, эмоции — это зло. А вот люди до сих пор этого не понимают, поэтому им и суждено проиграть. Да будет так, — воин пожал плечами. Наша задача — его уничтожить. А на все остальное плевать. Чем больше модификант совершит ошибок, тем лучше для нас всех. Москва. Дворец Скуратовых. Некоторое время спустя. «Ученик!» — учитель вошел в кабинет и остановился возле двери. «Ну что, еще не надумал отправляться в другой мир? Жаль, конечно, что я не могу пойти с вами. Было бы забавно посмотреть на лица высших. Но сейчас нельзя». «Мне сейчас не до юмора, учитель». Я покачал головой. «Моя задача сейчас — как можно быстрее решить проблему в том мире. И пока я в раздумьях, как это лучше сделать?» «Самое простое — это отправиться туда в одиночку». Учитель сел напротив меня. «Но даже несмотря на твою силу, ты не справишься. Просто потому, что не успеешь везде. Высшие хорошо знают, как воевать. Они будут дергать тебя из стороны в сторону. А когда ты ошибешься, а рано или поздно это обязательно случится, они нанесут удар, и ты проиграешь». «Знаешь, учитель, ты не очень умеешь мотивировать». Тяжело вздохнув, я выключил компьютер и подошел к окну. «Я все понимаю, особенно то, о чем ты говоришь, но если я сейчас туда не отправлюсь, этот мир будет потерян для меня. Мне просто будет стыдно появиться там». «Ах, ученик, ты все еще ребенок, по сути. Яр, ты слишком часто думаешь о том, что будет, еще до того, как это случилось. Мой тебе совет. Иногда не стоит принимать решения за других. Ты хочешь спасти тот мир? Так иди туда и сделай все, на что способен. Остальное же не в твоей власти». Учитель хлопнул меня по плечу, а потом исчез во вспышке портала, оставив меня наедине с самим собой. А ведь учитель прав. Почему я решаю за всех? Да, тот мир пострадал из-за меня, но лишь косвенно. Все то, что произошло со мной, все это было игрой высших, в которой мне заранее приготовили роль жертвенного барана. Но вот какая досада, я умудрился не сдохнуть. И тогда стало раздражающим фактором. Все, что сейчас происходит, все это следствие той самой игры высших. Но я больше не хочу быть пешкой. Теперь я полноценная фигура, с которой даже высшие вынуждены считаться. «Агент, мне кажется, нам пора». Голос Прометея прозвучал неожиданно и вытащил меня из раздумий. «Я провел несколько симуляций, где использовал исключительно те силы высших, о которых знал. Мир обречен, агент, если мы не вмешаемся». «Хорошо. Пришла пора вступить в бой». Деда я нашел на первом этаже, а дальше мы вдвоем уже попросили учителя открыть портал. Тот не стал долго тянуть, и через 10 минут в подвале появилась новая арка, созданная исключительно с помощью силы. Честно говоря, я никогда до этого не видел настолько филигранной работы. Неудивительно, почему даже высшие считаются с владыкой. «Вот, прошу», — он отошел в сторону. «Этот портал будет работать столько, сколько надо. Иногда магия бывает надежнее техники». «Согласен», — дед смотрел на портал завороженным взглядом. «Преклоняюсь перед твоей силой, владыка». «А вот этого не надо», — учитель нахмурился. «Михаил, когда ты пришел ко мне, то был другим. И сейчас я хочу увидеть того же юношу, что желал силы и знаний». «Как скажете, владыка», — дед склонил голову. «Я буду стараться». «Старайся. А теперь идите. Я отсюда чувствую огромный поток смертей. Высшие, судя по всему, не стесняются. Это плохо. Очень плохо». Переглянувшись с дедом, мы молча шагнули в портал. Благо он был достаточно широким, чтобы пропустить сразу с десяток людей. Когда мы вышли с другой стороны, поначалу я не понял, почему так светло. И только после этого догадался поднять голову. Небо. Вот что я увидел. Мы с дедом были на дне огромного кратера. Не представляю, какое оружие могло сотворить такое. «Твари!» — тихо процедил дед. «Ублюдки!» «Согласен». Я и сам с трудом сдерживался от того, чтобы не выплеснуть силу в окружающее пространство. Но пока рано. Слишком рано. Лучше приберечь силу для высших, хотя не уверен, что они рискнут лично показаться. «Что будем делать, дед?» Я вопросительно глянул на старика, но тот ответил далеко не сразу. Поначалу он просто молча смотрел себе под ноги и только через несколько минут заговорил. «Нам нужно добраться до запасного убежища. Нам нужен доступ к сети спутников, если они, конечно, до сих пор на орбите. Ты сможешь открыть портал без координат? Потому что, если нет, нам придется идти. Сам я такое не умею». «Я пока такого не делал. Но никогда не поздно начать. Там есть что-то, что принадлежит тебе? Постараюсь найти отпечаток силы и уже на него навестись». «Есть», — кивнул старик. «Попытайся». «Тогда дай мне несколько минут». Я отошел в сторону и на всякий случай присел. «Не знаю, сколько времени понадобится и получится ли вообще». «Хорошо. Я пока присмотрю за округой. Никто тебя не потревожит, не переживай». Старик всем своим видом показал, что все будет надежно. Но я и так не сомневался. «Прометей», — обратился я к помощнику, — «понадобится твоя помощь. И на всякий случай разбуди Пернатова. Может быть, он тоже понадобится». «Как скажете, агент. От меня что требуется?» «От тебя потребуется анализ. Остальное я сделаю сам. Я начну поиски сейчас, а ты внимательно следи. Отпечаток силы деда может быть небольшим. Я могу его пропустить. А вот ты не пропустишь, это точно». «Все понял, агент. Не переживайте, все будет сделано по высшему разряду». «Не сомневаюсь, Прометей, не сомневаюсь». После этих слов я прикрыл глаза и медленно погрузился в медитацию. Пора взяться за работу. Орбита планеты. Нерон внимательно следил за экранами, и когда на одном из континентов пространство треснуло, тут же приблизил эту область, надеясь, что на этот раз это не ложный вызов. «Наконец-то!» — тихо прошептал он себе под нос. «Кажется, это тот самый человек, о котором говорил советник. Но до чего же развитая аура? Нет, определенно этот хитрец прав. Этого человека нужно уничтожить, если он в полной мере сможет управлять энергией, что заключена в его теле. Высшим не сдобровать. Второй владыка никому не нужен». Воин развернулся и, активировав портал, переместился на корабль советника. «Он тут!» — оскалившись, произнес высший. «Ты был прав, советник». «Я всегда прав. А теперь не нужно спешить. Нужно понять, что он хочет сделать. А еще нельзя дать ему сбежать. Когда эта букашка поймет, какие силы пришли по его душу, он попытается улизнуть». «Не сможет», — воин отрицательно покачал головой. «Я свяжусь со своими собратьями. Всех нас ему не победить». Поверхность планеты. «Получилось!» Открыв глаза, я довольно улыбнулся. «Дед, все получилось! Открывать портал?» «Давай!» Старик кивнул и поежился. «Мне как-то не по себе. Интуиция вопит. Такое ощущение, что вот-вот что-то случится». «Принял». Я начал создавать конструкт портала, когда высшие нанесли свой удар. За миг до того, как небо обрушилось на нас с дедом, я успел поставить щит, но быстро понял, что надолго меня не хватит. Яркий луч выжигал мой щит, и только постоянная подпитка не давала этой хрени добраться до нас. Но я был уверен, что если это случится, нам хана. Даже через щит я чувствовал мощь вражеского оружия, Даже удивительно, почему, обладая такой мощью, высшие боятся моего учителя. Хотя, зная его, этим тварям никакое оружие не поможет. «Открывай портал!» — крикнул дед. Старика колотило. Он явно был на грани срыва. «Давай же, Ярослав, не тяни!» «Пытаюсь!» — рявкнул я в ответ. Ведь я и правда пытался, но пока ничего не получалось. В какой-то момент я подумал, что все закончится, так и не начавшись. Но вдруг я почувствовал, как пространство наконец-то поддается. Небольшое окно портала открылось рядом со мной, и дед тут же шагнул в него. Я же подождал еще несколько секунд, но луч не собирался исчезать. Так что, прикрыв глаза, я просто прыгнул, закрывая портал уже в полете. «Неплохо», — Нерон глянул на своих собратьев. «Он сильнее, чем мы думали». «Намного сильнее», — мрачно произнес один из воинов. «Старший, ты уверен, что стоит поступать вот так? Может схлестнуться с ним лицом к лицу? Против 10 воинов у него нет никаких шансов». «Нужно для начала поговорить с советником», — Нерон покачал головой. «Мне кажется, что советник рассказал нам далеко не все. Пусть этот человек и учился у владыки, но он не может быть настолько сильным. Значит, тут есть что-то еще, и я очень сильно хочу узнать, что». Остальные высшие согласно закивали, и Нерон вновь открыл портал. Советник либо ответит на их вопросы, либо они покинут этот мир. Потрачены огромные ресурсы, и Нерон меньше всего хотел, чтобы все это было зря.